Глава 10. Том. Поисково-спасательные работы по поиску выживших при взрыве катера «Салли Би» продолжались уже 14 часов. Никого не нашли. И со вчерашнего дня не было замечено никаких обломков. Том не спал всю ночь. Недостаток сна начинал сказываться, но стоило ему подумать о 9-летней Гвен и 7-летнем Чарли, как он сразу приходил в себя. Том стоял на мостике Нехантика и пил черный кофе. Тело Салли Бенсон извлекли из-под обломков. Она оказалась в ловушке на камбузе и сильно обгорела при взрыве. Водолазы искали детей, но не нашли никаких следов. Однако они обнаружили огромную дыру в половых досках, свидетельствовавшую о том, что взрыв произошел в трюме. Дэн находился в больнице Истерли, восстанавливался после операции. Кусок алюминиевой обшивки лодки в результате взрыва превратился в стрелу и попал ему в грудь. Сердце не задел, но пробил легкое. По всем сообщениям, Дэн был вне себя из-за своей семьи. Том знал, что и Конор, и Джен сочли изменения в его показаниях о произошедшем подозрительным. Сказав сначала, они добрались до нее, затем он заявил, что халатность Салли привела к взрыву лодки. Том не знал точно, на каком этапе находилось расследование, но предполагал, что пока взрыв не будет признан несчастным случаем, сам Дэн будет оставаться подозреваемым. Расчетные поисковые модели показали, что если бы детям удалось спуститься на воду на маленьком желтом спасательном плоту, они бы дрейфовали в сторону острова Блок-Айленд или мимо него. К настоящему времени они уже были бы в открытом Атлантическом океане, а это гораздо более опасный вариант, учитывая, что следующим берегом, который появится в их поле зрения, будет Португалия. Том внимательно изучил карту. Компьютер учел все возможные факторы окружающей среды и хотел отправить его на юг, юго-восток, а это показалось Тому очень знакомым. То же самое произошло в предыдущую поисково-спасательную операцию, когда искали двух девочек, чье путешествие начиналось примерно в 5 милях от места, где затонула Салли Би. Если бы он последовал указаниям, то совершенно не заметил бы детей, их посчитали бы пропавшими в море. Том же учел и возможность того, что они могли каким-то образом добраться до безопасного места и проверил малообещающее скопление скальных камней. Именно тогда он нашел девочек на острове Морган. Том глубоко вздохнул. Он приказал вахтенному офицеру Нехантика изменить курс. День был солнечным, а вода настолько спокойной, что море походило на зеркало. Пришло время осмотреть остров Морган. Однажды он уже спас там 2 детские жизни. Почему бы теперь не попробовать с Гвен и Чарли? Но тут раздался радиосигнал, и Том услышал пилота спасательного вертолета Джейхок, который сообщал, что они только что заметили желтый плот на дальней стороне ветроэлектростанции Блок-Айленда. Похоже, на плоту никого не было. Нехантик был ближайшим к этому месту судном, поэтому Том приказал еще раз изменить курс, и они на полной скорости направились к указанным координатам. Вертолет завис над плотом на достаточной высоте, чтобы не затопить его. Том беспокоился, что огромная волна от его 270-футового катера может привести к тому же результату, поэтому он сбросил на воду надувную лодку жесткой конструкции. Матрос Рикардо Кардоса направил ее к желтому плоту. Том стоял на правом борту, готовый наклониться и схватить канат, когда они подъедут. Его сердце бешено колотилось, но оборвалось, как только они подплыли к борту. Пилот оказался прав. Плот был пуст. Том повернулся к матросу Кардоса и начал отрицательно качать головой, когда услышал звук, похожий на птичий. Кто-то пискнул раз, другой. Он еще больше перегнулся через борт спасательной лодки и увидел ее. Маленькая девочка лежала на боку в тени корпуса плота и так сильно прижималась к нему, что могла бы стать его частью. Мальчика нигде не было видно. Плот был маленьким. Том боялся, что его вес может опрокинуть надувное средство, поэтому он постарался удержать равновесие, взявшись за поручень спасательной лодки, и опустился прямо в центр плота. Он встал на колени рядом с девочкой, хрупкой, белокурой, одетой в ярко-желтые шорты и оранжевый спасательный жилет поверх бледно-желтой рубашки. Сначала он не видел, что она дышит, и подумал о худшем, но потом заметил, как быстро бьется пульс на ее шее. «Гвен!» — позвал он. «Меня зовут Том. Я офицер береговой охраны, и я здесь, чтобы отвезти тебя домой». Она не ответила и не повернулась к нему. Но он услышал птичий звук, исходивший от нее, тихий писк. Том взял ее на руки, почувствовал запах гари от взрыва, увидел, что ее брови опалены, а ресницы обгорели. Ему сдавила грудь при мысли о том, что сообщила ему Хантер. Дэн сказал, что Салли сделала это преднамеренно. Кардоса перегнулся через перила, и Том передал Гвен ему на руки. Плот был не более 4 футов в длину и, несомненно, пуст. Чарли там не было. Том собирался связаться по радио с вертолетом и остальными судами и знал, что они сосредоточат свои поиски в этом районе. Забравшись обратно на спасательную лодку, Том подошел к Гвен и постарался встретиться с ней взглядом. Ее глаза были открыты, но она смотрела только куда-то вдаль. «Гвен», — снова спросил он, — «ты в порядке? Мы отвезем тебя домой. Гвен, можешь рассказать мне о своем брате? Где Чарли?» Она очень сильно дрожала. Том даже подумал, что у нее начался припадок. Через мгновение дрожь стихла, но Гвен все еще не хотела или не могла встретиться взглядом с Томом и не ответила ему. Но писк не прекращался. Он повторялся снова и снова, как будто был ее дыханием, как будто говорил ей, что она все еще жива. Том снял свой спасательный жилет и форменную рубашку. Хотя Гвен была такой маленькой, что утонула в них, он застегнул и крепко затянул их вокруг нее, чтобы держать ее в тепле и безопасности. Он покрепче обнял ее, пока вертолет опускал спасательную люльку. Том забрался в люльку вместе с Гвен и заслонил ее своим телом, пока лебедка грохоча поднимала их вверх. Он прижал ладони к ее ушам, чтобы гулкий звук винтов не напугал ее, и не отпускал, пока не занес Гвен в кабину вертолета и не положил на каталку, чтобы врачи могли позаботиться о ней. Том взял Гвен за руку. Она была ледяной. Гвен не сжала его руку и не одернула ее. Она не вздрогнула, когда врачи измерили ее основные показатели состояния организма и ввели иглу в вену, чтобы поставить капельницу. Они все обращались с ней, стараясь произносить ее имя. «Гвен, теперь ты в безопасности. Гвен, ты знаешь, где находишься? Привет, Гвен. Сколько тебе лет? 9? Гвен, какой твой любимый цвет?» Но она не ответила ни на один из вопросов. Она просто продолжала смотреть в никуда или, по крайней мере, на что-то, чего ни Том, ни другие спасатели не видели, и попискивала, как птенец, на языке, понятном только ей. Затем она произнесла одно слово. «Русалы». После тихие звуки возобновились.